«Согласно моим инструкциям, он заступает только утром», — сказал Бом. Тикл Пенни подтолкнул Мерфи, на этот раз без надобности, ибо Мерфи горел от нетерпения проверить свое поразительное впечатление, что здесь находится та порода людей, которую он давно отчаялся найти. Ему также было желательно, чтобы Тикл Пенни на свободе занялся устройством камина. Он сыграл бы и без подсказки суфлера.